Какое у него красивое лицо! Всегда, когда человек раздувает огонь, у него красивое лицо. — Точно! — воскликнула Бьедала. — Я тоже это часто замечал. Когда та, на шее которой я хотел бы быть повешенным, если мне суждено быть повешенным, раздувает огонь, она мне кажется очень красивой женщиной, а когда она меня ругает, она мне кажется ужасной уродкой, и тогда я не хочу быть повешенным на ее шее и вообще не хочу быть повешенным. «Да чего же мне надоело слышать о твоей жене?» — перебил его Опивала. «Чтоб вас обоих, тебя и твою жену, повесили на одной перекладине». «Нет», — сказал Объедало, — «так я не согласен. Если нам обоим суждено быть повешенными, я хотел бы, чтобы сначала меня повесили на ее шее, а потом ее голубку на моей шее. Вот как я хотел бы». — Да кто у тебя, дубина, будет спрашивать твоего согласия? — гречился Опивала. — Если царь велит вас повесить, то вас и повесят на одной перекладине. — Так я не согласен, — возразил Объедало. — Только на моих условиях я согласен быть повешенным. — Джамхух! «Он сведет меня с ума!» — воскликнула Опивала. «Да кто у тебя будет спрашивать, болван, если сам царь велит?» «Остаюсь при своем мнении», — сказала Объедала, подумав. «И при той, на шее которой Джамхух!» — взмолился Опивала. «Я больше не могу». «Друзья, не ссорьтесь», — сказал Джамхух. «Лучше продолжим беседу о раздувающем огонь. У раздувающего огонь всегда красивое лицо, потому что раздувание огня — угодное Богу дело. Душа человека — тоже огонь, который нам надлежит раздувать». «На душу Опивалы, — вдруг сказала Объедала, — лилось столько воды и вина, что она у него давно погасла. Вот это дурень! — хлопнул в ладоши Опивала. «Он думает, что когда вода и вино проходят через горло, они задевают душу». «Конечно, душа человека находится там, где горло переходит в тело, но она не имеет выхода к пищеводу, хотя расположена близко. Это видно хотя бы из того, что если душа от гнева раскалена, стоит напиться холодной воды, и ты успокаиваешься. Но прямо пищевод с душой не связан, иначе б ты, землеед, давно похоронил свою душу в съеденной земле». Пока они так горячились, пастух раздул огонь, пододвинул полежки и оглянулся на путников. Он привстал, поздоровался с ними и пригласил их в шалаш. — Нет, — сказал Джамхух, — нам останавливаться некогда, мы в пути. Но не кажется ли тебе, что пора спуститься в село и принести соли лизунца твоим овцам и коровам? — Правда, — согласился пастух, — давно пора, да все некогда было. Завтра собираюсь, подождите немного. Я подымусь к своему стаду и через полчаса буду здесь с овцой. Зарежу ее и угощу вас молодым мясом, которое мы запьем кислым молоком из бурдюка. — Спасибо, — сказал Джамхух, — но мы спешим по делу. — Да и за полчаса баранчика сюда не пригонишь, — пошутил скороход, подмигивая друзьям. — Да и баранчика мы впятером не одолеем, — подхватил шутку Объедало. — Да и свежий бурдюк с кислым молоком не стоит открывать, — добавил Опивало. — Мы его до конца не выпьем, и оно тогда забродит. — Не беда, — сказал простодушный пастух, — забродит собакам сольем. — Доброго вам пути, раз вы спешите. — До свидания. Попрощались друзья и двинулись дальше. — Постойте! — вдруг окликнул их пастух. Друзья оглянулись. Лицо пастуха выражало растерянность и удивление. Путник, — обратился он к Джамхуху, — как это ты узнал, что у меня кончились запасы лизунца?